Варлен молчал с минуту. Искаженные волнением черты его лица приняли свое холодное, замкнутое выражение. Он продолжал спокойным голосом. «Таково мое мнение. Я должен высказать его, чтобы дать основание своим выводам. Я не хочу быть враждебным правительству, которое может повредить нам и воспрепятствовать успеху в настоящую минуту. Пойдем своей дорогой. И пусть оно идет своим путем, который непременно доведет его до заслуженной гибели. Но, — продолжал он громче, — не могу согласиться, что благодарность, высказанная этому правительству, не есть политический акт. Этой благодарностью мы, представители истинного рабочего народа, осветим все преступления, отождествимся с правительством, станем агентами его полиции, допустим злоупотреблять собой для того, чтобы из Тюильри могли сказать европейским государям: «Видите, я истинно легитимный венценосец, ибо позади меня стоит настоящий народ. Берегитесь же, ибо я могу разбудить революцию, не опасаясь быть ею поглощенным. Она служит мне, станет сражаться за меня». Чтобы могли сказать буржуазии и оппозиции в законодательном корпусе: «Я истинный защитник общественного строя, ибо в моих руках ключ к социальной будущности. Я могу придать спокойное и безопасное направление будущему развитию. Берегитесь, чтобы я не обрушил на вас внезапно бурных порывов этого будущего. Я отважусь на это, ибо буря, которая поглотит вас, смиряется по моему знаку у ступеней трона. Вот, друзья, предстоящая нам политика, если мы выразим требуемую от нас признательность и благодарность. Мы приняли за правило удаляться от политики, тем более подобной, которая есть политика преступления, безумия и позора». Он сел и опустил голову. В собрании возникло волнение, перешедшее в шум. «Варлен прав!» — кричали здесь. «Мы не хотим иметь дело с правительством. Это было бы позором, изменой нашим братьям. Император благосклонен к нам», — говорили другие. «Мы ничего не хотим делать против него. Он имеет власть погубить нас всех. Он один защищает нас от капиталистов». Стал Тартаре. «Ничего для правительства!» — крикнул он. «Не скажут ли, что среди нас есть подкупленная полиция, что мы эмиссары Пале-Рояля? Долой плон-плоновцев! Долой плон-плоновцев!» — кричали в одной группе. «Ничего против императора!» — кричали в другой. Образовались партии. Всюду были мрачные и грозные лица. При крике «Долой плон-плоновцев!» Толен побледнел, как полотно. Губы его задрожали. Он взмахнул рукой. «Друзья мои!» — сказал он. «Прошу, умоляю вас избегать волнения, разлада ради святого дела, которому мы все служим!» Наступило минутное спокойствие. «Я был того мнения, — сказал Толен, едва подавляя свое внутреннее беспокойство, — что небольшая прибавка к нашему мнению не имеет ничего политического. Я вижу, наш друг Варлен и многие из вас не разделяют этого мнения. Настоящий вопрос не должен служить яблоком раздора между нами. Я присоединяюсь к мнению Варлена». «Браво! Браво!» — закричали многие голоса. Глухой ропот поднялся между императорскими приверженцами. «Я не думаю также, — продолжал Толен, — чтобы отказ включить благодарность в наше мнение мог казаться враждебным поступком против императора и его правительства. Уже наш друг Бурдон высказал государственному министру, что главное правило Международной ассоциации состоит в удалении от всякой политики. Станем же твердо держаться этого правила и попросим Бурдона объяснить Руэру со всевозможной вежливостью и почтительностью, что по совещании со своими друзьями он не может решиться сделать в этом случае исключение из общего правила». Бурдон утвердительно кивнул головой. «Но тогда мы не можем распространять своих принципов!» — крикнул один голос. Толен спокойно улыбнулся. «Я думаю, — сказал он, — их можно напечатать во французском журнале, издающемся в Лондоне и не запрещенном во Франции. Таким образом, наши принципы, уверены, и скоро будут у всех в руках». Варлан поднял голову и протянул руку Толену. Спокойствие восстановилось. Никто больше не делал замечаний. Отворилась входная дверь. Вошел Жорж Лафранк. Показал свою карточку старому книгопродавцу Гелигону. Тот сравнил номера и молча кивнул головой. Молодой рабочий занял место в первом ряду, которое ему уступили сидевшие там лица, дружески приветствовавшие его. Он смотрел вокруг, точно погруженный в тихие грезы. На его бледном лице лежал оттенок вдохновения. Казалось, он машинально пришел в это собрание и едва понимал, где находится. «Я перехожу к другому предмету, подлежащему нашему обсуждению», — сказал Толен. «Рабочие в больших магазинах платья потребовали повышения сдельной платы и прекратили работу. Они обращаются к нам с просьбой о нравственной и, если можно, материальной поддержке, дабы выдержать стачку. И за это все хотят вступить в ассоциацию. Мы исследовали и взвесили эту просьбу. До сих пор ни один такой рабочий не был членом нашей секции. Положение их сравнительно хорошо, и мы пришли к тому убеждению, что ими управляет теперь не необходимость, а скорее желание иметь долю в эксплуатации иностранцев, прибывших на выставку в Париж. Мы не думаем, чтобы в интересе вообще рабочего сословия было поддерживать эту стачку, и не можем допустить, чтобы вступление названных рабочих в нашу секцию, мотивированное временными и своекорыстными целями, могло быть нам полезно. Поэтому мы предлагаем вам отклонить просьбу». «Отклонить! Отклонить!» — кричали все. «Они хотят воспользоваться нами, чтобы набить себе карманы. Пусть сами выпутываются, как хотят». «Итак, дело решено», — сказал Толен. «Теперь, друзья», — продолжал он после небольшой паузы, «мы приступаем к весьма важному делу, в котором задача Международной ассоциации заключается в том, чтобы найти свободно и беспристрастно великую истину, которая должна лечь в основании наших стремлений». Среди глубочайшей тишины он продолжал. «Вы, конечно, все слышали о событиях в Рубе». «Да, да», — закричали со всех сторон. «Это добрый удар тирании капитала. На этот раз он будет чувствителен!» Толен повел собрание серьезным, строгим взглядом. «Рабочие из Рубе, — сказал он, — были недовольны различными постановлениями на фабриках, оставили работу, чтобы добиться изменения этих постановлений, и были правы. Но, мои друзья, — продолжал он громким голосом, — те рабочие были также недовольны улучшением в машинах, позволявшим получать лучшие продукты при меньшей рабочей силе, и позволили себе крайности. Изломали машины, сожгли фабрики и тем жестоко компрометировали дело рабочего сословия, этого священного и общего нам всем дела, и запятнали его черным дурным поступком. Разве они были не вправе показать и употребить свою силу?» — спросил один голос энергичным, гневным тоном. «Нет», — отвечал Толен, — «они были не правы, тысячу раз не правы, ибо совершили варварский поступок в отношении машин, этого дивного изобретения человеческого ума, которое разбивает производительную работу до громадных размеров и тем самым возвышает цену и необходимость человеческой рабочей силы. Этой машины, движимой собственной разумной волей и незаменимой никаким орудием, несмотря на все успехи механики. Они были неправы, потому что поселяли в каждом мыслящем и честном человеке сомнения в справедливости нашего дела, потому что восстановили против нас всех друзей порядка и спокойствие. «Мы решили», — продолжал он, подняв голову и обводя собрание гордым и смелым взглядом, «издать прокламацию, которая выразила бы порицание поступкам рабочих в Рубе и сняла бы с нас предвзятое обвинение в нравственном соучастии в этих актах варварского насилия. Эта прокламация содержит два параграфа». «Мы не хотим прокламации!» — закричал Тартаре. «Рабочие в Рубе были правы! Против них выслали полицию, солдат! Если рабочие защищались, то вся вина в том должна пасть на тех, кто первый прибег к силе. Мы не должны отвергать своих братьев. Мы сами можем каждый день попасть в такое же положение. Мы не хотим исполнять полицейские обязанности!» Толен вскочил, прерывая доклад и сообщение вашего председателя, сказал он дрожащим голосом, «вы нарушаете установленный вами самими порядок, оскорбляете уважение, которое мы обязаны взаимно оказывать. Слушайте, слушайте смирно, потом посмотрим», закричали со всех сторон. Тартаре замолчал. «Наша прокламация», — сказал Толен, смотря на листе бумаги, который был в его руке, «объявляет, что экономический вопрос употребления машин для фабричного производства должен быть предметом серьезного исследования со стороны Международной ассоциации. При этом парижская секция со своей стороны признает правилом, что рабочий имеет известное право на увеличение сдельной платы, как только новые машины доставят возможность усилить или улучшить производство». «Хорошо, совершенно справедливо», — отвечали голоса. «По этому правилу действовали и ткачи в Рубе». «Далее», — продолжал Толен, — «наша прокламация скажет рабочим в Рубе, пусть вы имеете основания жаловаться, пусть ваши требования будут справедливы, послушайтесь нас и поверьте нам. Машина — орудие производства, должна быть свята для каждого рабочего. Послушайте нас и поверьте нам. Совершенные вами акты насилия компрометируют как ваше дело, так и дело всего рабочего сословия. Они дают оружие всем клеветникам наших стремлений и всем врагам свободы». Он замолчал. «То есть, — сказал Тартаре, — вы правы, но не смеете предъявлять своих прав. Это значит исполнять обязанности полиции. Такая прокламация стоит для правительства целой армии в тех округах. Делают ли в отношении нас столь тонкое различие между правом и бесправием? Недолго задумываются над этим вопросом и просто бьют. Можем и мы запрещать нашим братьям бить, когда признаем справедливость их требований. Разве слова и фразы разрушат те стены, которые преграждают нам доступ в мир наслаждения жизнью, наслаждения плодами наших трудов? Чем скорее и сильнее будет нанесен удар, тем скорее прольется свет на положение. Нам не следует издавать этой прокламации. Произошло сильное волнение. Все встали и заговорили в одно время. Нельзя было различить отдельных голосов, расслышать слов. Толен печально смотрел на взволнованное собрание и взглянул на Варлена, как бы прося помощи. Лицо Варлена точно окаменело. Он опустил глаза и молчал. Тогда медленно подошел к столу председателя Жорж Лафранк. Он поднял руку в знак того, что хочет говорить. Глаза его светились, лицо горело воодушевлением. При виде этого молодого человека с повелительным лицом невольно замолчали спорящие, любопытствуя узнать, что скажет Лефранк, никогда не говоривший в собраниях. Толен посмотрел на него с удивлением. Варлен кинул взгляд снизу вверх. «Друзья мои», — сказал Жорж громким звучным голосом, — «выслушайте меня, самого младшего из вас, у которого нет ничего в мире, кроме работы и надежды в будущем. Чем моложе я, тем драгоценнее для меня эти надежды, тем больше прав я имею говорить о них и об их осуществлении». После этих слов спокойствие восстановилось вполне, каждый внимательно слушал. «Для чего мы работаем, друзья? К чему стремимся?» — продолжал молодой человек. «Трудами своих рук добывая все, служащее для наслаждения, украшение жизни, мы хотим иметь свою долю в этом наслаждении, иметь свое место в области благородных удовольствий ума и сердца, присвоенных доселе теми, кто не трудится. Мы требуем средств к образованию. Мы хотим завоевать себе науку и искусство, а главное, право и место основать собственное жилище, свой домашний очаг. Мы стремимся к тому, чтобы прибыль от труда не только поддерживала машину нашего тела, но и давала нам средства устроить себе мирный семейный круг». По рядам собрания пробежал легкий презрительный смех. «Тише, тише!» — кричали другие голоса. «Он прав! Слушайте!» «Я спрашиваю вас всех», — говорил далее Жорж. «Не это ли надежда оживляет вас? Не это ли мысль движет вами? Вас, мои старейшие друзья, не побуждает ли трудиться для ассоциации скорбь о том, что вы должны были отказаться иметь свой собственный очаг? Или еще большая скорбь о том, что у этого очага, который вы охотно украсили бы чистыми радостями, вы глубже чувствовали тяжесть бедности и лишения, потому что эта тяжесть давила не одних вас, но и дорогих вам существ? Выстрадав сами так много, вы разве не боретесь теперь за то, чтобы следующее поколение не испытали той скорби, с которой вы боретесь теперь?» «Да, да», — слышалось здесь и там. «И вы, мои сверстники», — продолжал молодой человек с пламенными взорами, сохраняющие в своем сердце дорогой образ или вообще чувствующие в себе дыхание чистой и святой любви, — «что побуждает вас к упорной и непрерывной борьбе за освобождение из-под гнета вашего положения, как не стремление, надежда, основать жилище на прочном фундаменте, украсить его прелестью безбедного существования, окружить жену, детей простыми чистыми радостями жизни?» «Да, да, да, совершенно так», — говорили вокруг многочисленные громкие голоса. «Итак, мои друзья», — продолжал Жорж, — «если таково наше стремление, каким оно и должно быть у каждого честного рабочего, то можно ли достигнуть цели, когда рабочие в понятном, но несправедливом гневе станут разрушать вместо того, чтобы созидать? Когда они будут уничтожать и сжигать священные орудия производительного труда? Когда они обратят в развалины тот мир, в котором хотят завоевать место для своего жилища? Обратив свет в пустыню, где найдем мы место для счастливой будущности, награды нашей борьбы? Не бессмысленная и бесплодная ненависть должна побуждать нас уничтожать то, в чем мы не имеем никакой доли? В спокойном, глубоко обдуманном и терпеливом стремлении мы должны добыть себе ту долю, в которой нам отказывают теперь. Поэтому ради нашего будущего счастья, Ради наших надежд на участие в благородных наслаждениях мы должны громко осуждать грубое насилие, высказать пред всем миром наш приговор и мнение. И я, мои дорогие друзья, я прошу вас из глубокого сердечного чувства, как просил вас председатель, по разумным, зрело обдуманным основаниям, примите прокламацию. Тартаре хотел говорить, но слова его были заглушены громкими криками одобрения, последовавшими за речью молодого человека. Многие подошли к нему и пожали руку. Толен встал. «Итак, вы согласны на нашу прокламацию рабочим в Рубе?» Ответом служило громкое, почти единодушное «да». Немногие, думавшие иначе, молчали. Они считали излишним высказывать свое мнение при настоящем настроении собрания. Толен взял приготовленную прокламацию и прибавил внизу «в заседании Парижской комиссии». Потом подписал ее и подал перо Варлену. Варлен молча взял его и, не произнеся ни одного слова, подписал свое имя рядом с именем Толена. Фрибург подписал после своих товарищей. Толен объявил, что предметы для обсуждения исчерпаны все, заседание окончилось. Рабочие группами выходили из дома, громко разговаривая, и вскоре расходились по прилежащим улицам. Жорж одиноко шел в ночной темноте, счастливый и улыбающийся, и тихо шептал. Семейство. Домашний очаг. Жена.